Глава 11. Начало октября. Бермонт. Полина. Четвертая принцесса Рудлок закинула ногу на замковую стену и тихонечко, чтобы не потревожить охрану, забралась на огороженную площадку на крыше. Тяжелые облака и моросящий дождик, конечно, помогали, скрывая луну, да и время было самое сонное, но об осторожности забывать не стоило. Она, одетая в черный, плотно облегающий тело костюм, легко пробежала по каменным плитам к чердачной лестнице, повозилась немного с дверью, открыла и скользнула внутрь. Заказчик дал очень мало информации как об объекте, так и о предмете задания. И Полина бы не взялась за дело, но особо попросил учитель, упирая на то, что заплатят такие деньги, что потом можно удаляться от дел всей конторой и жить безбедно всю жизнь. А она очень хотела, чтобы ее семья начала жить безбедно. Нужные покои находились на последнем этаже замка королей Бермонта, который выглядел как скала, стоявшая на скале. О да, Пол прекрасно изучил его за прошедшие дни, как и крыши, переулки, проходные дворы окружающих замок домов в центре столицы страны, Ренсенфорса. Король Бермонта, к сожалению, был не глуп и хранил фамильные сокровища не в отдельном зале, который вскрывался в два счета, а очень прагматично, в собственной спальне, в сейфе. Во всяком случае, на эту информацию заказчика хватило, и она очень надеялась, что данные эти не пустышка. Не хотелось бы бегать в поисках нужные вещи по всему замку. Она уже и так натворила дел на пару десятков лет заключения. Полина приоткрыла дверь в полутемный коридор, осторожно выглянула и даже почувствовала некоторую досаду. Охраны не было вообще. Гуляй, кто хочешь, заходи, куда желаешь. Не считать же охранной камеры, которыми был напичкан коридор. Она постоянно удивлялась, насколько люди доверяли электронным глазам. Сколько краж можно было предотвратить, просто поставив старых добрых охранников с собаками. Нет, надо обязательно потратить бешеные деньги на охранные системы, чтобы потом рвать на себе волосы и причитать об утерянном. Хотя, находясь на другой стороне процесса, она не могла не радоваться техническому прогрессу. Девушка засунула руку в плотно прилегающий к телу рюкзак, включила глушитель. Теперь изображение будет с помехами, но недолго, минуты две, чтобы никто не успел насторожиться. Прислонилась к стене, прикрыла глаза, сливаясь с ней цветом и структурой, как хамелеон. И так, распластавшись, медленно пошла к двери в конце коридора. Быстро идти было нельзя, иначе заметят движение. Вот и дверь. Пол чуть ускорилась, затаилась в углу, в тени, подождала минут 15. Если бы кто-то что-то видел, за ней бы уже пришли. Здесь камер не имелось, зато стояли сигналки, ощущавшиеся, как стены плотного воздуха. Но на этот случай у нее на шее висел амулет, стоивший безумных денег, но ни разу не подводивший до сих пор. Не подвел и сейчас. Дверь была тяжелая, наверняка скрипучая, и незваная гостья прокапала петли маслом, щедро налила на порог и тихонько потянула ее на себя. Тянула очень медленно, буквально по несколько миллиметров, каждый раз прислушиваясь к звукам из покоев. Но все было тихо, и минут через 10 удалось, наконец, приоткрыть дверь достаточно, чтобы проскользнуть в образовавшуюся щель. Закрывать не стала, ей еще уходить обратно. Королевские покои оказались огромными, со старинной мебелью, с гобеленами, с высокими узкими окнами. И пахли стариной. Светил тусклый ночник на тяжелом столе, блестели стеклами серванты, гулко тикали настенные часы с ходиками. Она была в гостиной, определенно, и спальня за одной из дверей, выходящих в нее. Сняла ботинки, носки и на цыпочках прошла к одной из дверей. Открыла, вгляделась. Зеркала и плитка, запах сырости и свежего мужского геля для душа. Ванная. Идем дальше. Узкая комната, пахнет кожей, тканями, приятной туалетной водой. Хороший вкус у Бермонта, однако. Гардеробная. Кабинет. Стол, кресло, музыкальная система, шкафы с какими-то папками, запах бумаг. На всякий случай пробежалась по кабинету. Сейфа не было. Дальше. Вдруг забили часы, отчитывая 4 утра, и Полина чуть не подпрыгнула от резкого звонкого звука. Он казался таким громким, что должен был разбудить весь замок. Однако звон затих, и наступила полная тишина. Она подождала немного на всякий случай и пошла дальше. «Хм, что это? Зеркала, какие-то палки, скамейки, лестницы, другие загадочно темнеющие силуэты, чуть уловимый запах пота». Присмотрелась. «Точно, тренажерный зал. Где же эта чертова спальня?» «Вот она. Точно она. Здесь есть кровать и пахнет спящим мужчиной. Но темно. Даже с ее тренированным зрением видно не очень хорошо. Но ничего, работали не в таких условиях. Теперь нужно найти сейф и не разбудить ровно дышащего в кровати властителя Бермонта». Полли тихо, прислушиваясь к дыханию спящего и двигаясь в такт ему, прошла по спальне, осматривая стены. Да, похоже, она переоценила умственные способности бывшего знакомого. Сейф оказался на виду, между кроватью и окном, и система защиты была самая простая. Самоуверенность великих мира сего не раз играла ей на руку. Так было и на этот раз. Полина закрыла глаза и провела пальцами по металлическим прохладным кнопкам цифрам замка. 5 кнопок были немного утоплены по сравнению с остальными, и первой была двойка. На первую цифру почему-то всегда нажимают сильнее, чем на остальные, а последней — 4, утоплена меньше всех. Значит, надо угадать последовательность остальных 3 цифр. Всего-то 6 вариантов перебрать. Ее пальчики порхали по кнопкам, а она даже не смотрела на замок, отслеживала дыхание короля, наблюдала за ним. Он лежал к ней спиной, и спина была весьма и весьма. Полина помнила Демьяна Бермонта с детства, когда тот не был еще коронован, и он всегда казался ей красавчиком, пусть и немного суровым, но все равно играл с ними, с детьми и подростками, хотя редко улыбался. А ее, Полли, возил на спине, будто лошадка, иногда подпрыгивал, и она, смеясь, кричала: «Демьян, нет, ты меня сейчас уронишь!» Сейф щелкнул на 3 наборе, и она затаилась, прислушиваясь. Дыхание спящего не изменилось, но она ощутила тревогу, заторопилась. Включила маленький нарукавный фонарик, просмотрела содержимое и, наконец, нашла искомое. На подушечке лежала фамильная коронационная подвеска Бермонтов. Лунный глаз. Камешек был невзрачный, лилово-красный, неправильной формы, размером с перепелиное яйцо. И зачем он заказчику? Впрочем, это не ее дело. Ее дело — выйти отсюда так же удачно, как и вошла. Она со все нарастающей тревогой, из-за которой волоски на теле вставали дыбом, сунула подвеску в карман, выключила фонарик и развернулась, чтобы встретиться глазами с совершенно несонным взглядом, стоявшего почти вплотную к ней Демьяна Бермонта. Тело тут же среагировало, не включая голову. Полли прыгнула далеко вправо, к окну, отступила назад. «Какая невиданная наглость!» — проговорил он мрачно, обходя ее и перекрывая дорогу к двери. Хлопнул ладонями, свет зажегся. И Полли зажмурилась, сморгнула слезы. «И чем вас, смертников, покупают, что вы лезете сюда и лезете?» Полина молчала, просчитывая варианты. Поговорить она и у следователя успеет, если ее сейчас не придушит лично его величество. «Отдашь подвеску? Заменю смертную казнь на пожизненное», — сообщил он, приближаясь. Поля снова ушла прыжком вправо, опрокинула узкий шкаф. Плевать на грохот, главное сейчас немного выиграть время, усложнить продвижение так не вовремя проснувшегося владельца драгоценности. Спрыгнула на тумбочку, затем на кровать, остановилась, балансируя на краю, наклонив голову и наблюдая. Он сдержанно улыбался, оглядывая ее так же внимательно. «Красив, ничего не скажешь. Чем-то неуловимо похож на мужа Василины, Мариана, только выше и не такой мощный. Крепкий, но более изящный. И текучий, что ли?» «Интересно», — пробормотал Демьян, будто сам себе шагнул, качнулся влево, и она шагнула вправо, по краю кровати, повторяя его ритм. И еще раз, словно отзеркаливая, и еще. Но проклятая кровать чуть хрустнула под ногой, она отвлеклась на долю секунды и едва успела повернуться и сгруппироваться, потому что даже не заметила его движения, только какую-то смазанную тень, врезавшуюся в нее так, что перехватила дух, развернувшуюся лицом в одеяло и зажавшую руки в жестком захвате. «Я думал, хоть ты продержишься подольше, чем предшественники», — сказал с нотками веселья Бермонт, упираясь коленом ей в поясницу, чтобы даже не думала дергаться, и крепко держа ее руки за спиной. «Начало было вполне многообещающим, но, увы, ты ведь не будешь против, если я заберу глаз. В камере он тебе не пригодится». Он полез в карман на бедре, наклонился, расслабился, и Полина, чувствуя, как выворачиваются руки в плечах, резко выгнулась далеко назад. Не зря ведь занималась гимнастикой. Ударила головой, развернулась, впечатала отшатнувшемуся мужчине в грудь согнутые в коленях ноги. Жаль, что сняла ботинки, эффект был бы больше. А так только выиграла время, чтобы отскочить к сейфу. И опять между ними оказалась кровать. Плечи противно ныли, и она была вся мокрая от пота из-за этих обезьяньих прыжков. Сердце колотилось как ненормальное, и принцесса тяжело дышала, пытаясь вернуть себе спокойствие. Демьян Бермонт тоже тяжело дышал, резко втягивая носом воздух, и снова рассматривал ее, теперь уже с нехорошим интересом. Глаза почернели, по коже пробегала мелкая раздраженная дрожь, на скуле наливался синяк, из носа сочилась кровь. Он слизнул ее. На миг мелькнули клыки, и теперь стало по-настоящему страшно. Полина шагнула к окну, не думая, долбанула локтем по высокому стеклу, под звук падающих осколков тут же переместилась к дальней стене, потому что ее противник снова невероятно быстро метнулся через кровать, развернулся, хватая воздух, мазнув пальцами по ее куртке. Уже рыча, не снижая темпа, прыгнул на перерез, но она вновь ускользнула, снова вскочила на кровать. Выход был только один. Теперь бы завершить этот круг и выпрыгнуть. Плевать на подвеску, спастись бы самой. Ухитрилась заметить его движение, кувыркнулась назад через голову и почти успела сделать второй кувырок. Почти. Полли зависла плечами над полом, прижатая спиной к постели тяжелым мужским телом и удерживаемая за волосы жесткой рукой. Он все еще тяжело дышал, принюхивался, подрагивал, и черные глаза его пугали. Пол зашипела, впилась ногтями во влажную шею, попыталась вывернуться, но Бермонт дернул ее на себя, поднимая, зарычал, показывая клыки. Глаза были совсем звериные, безумные и темные. Наклонился, впился в губы, царапая клыками, крепко держа за волосы и не давая отвернуться, сидя на ее бедрах и разрывая кожаную куртку на спине вместе с лямками рюкзака, так, будто они были соломенными. Он чуть не задушил ее, пока рвал одежду. Воротник больно передавил горло, и Полина захрипела, полосуя его спину ногтями и кусая его за губу. Рот заполнился его кровью, но было все равно, только бы выбраться, спастись, убежать. Бермонт словно не чувствовал боли. Отстранился, рванул куртку уже спереди, обнажая плечи и грудь. Потянул ее за волосы назад, чтобы выгнулась дугой. Прикусил сосок. Придерживая ее за талию, начал вылизывать его, как животное. Дыхание его было рваным, сиплым. Сердце бухало, он урчал и рычал, задевал ее клыками. И это было так страшно, что Поля заплакала. Не было сил сопротивляться. Она словно отстранилась от происходящего, чувствуя бегущие по щекам слезы и обещая великой богине, что если та спасет ее, то Поле никогда-никогда не будет больше воровать, даже канцелярскую скрепку чужую не возьмет. «Я все поняла, матушка, я больше не буду. Только спаси, матушка, от этого жадного полузверя свою дурную дочь. Не допусти, не допусти!» «Пожалуйста, не надо!» — просила она сквозь слезы, когда он снова, чуть сместившись, опустил ее на кровать, почти нежно огладил живот, расстегнул штаны, потянув вниз, раздраженно разорвал неподдающуюся ткань. прижался к ней горячим тяжелым телом, поцеловал снова, прикрыв глаза, уткнулся носом ей в плечо, прошелся языком, прикусил кожу. Подсунул руку под бедро, силой отводя его в сторону. Он тихо и напряженно порыкивал, дышал тяжело, сминал ее тело, гладил ее жесткой рукой, гладил настойчиво, по плечам, рукам, по раскрытым бедрам, вжимался в нее, так и не открывая глаз. «Нет, пожалуйста, нет, нет, нет, нет!» Она зажмурилась, чувствуя его на себе, чувствуя его всего, совсем по-детски скривила рот, затряслась в истерике, заколотила по кровати руками. «Демьян, пожалуйста, нет!» Полина не сразу сообразила, что он замер и не двигается. Только слышала дыхание и звук гулко бьющегося сердца, отдававшийся и в ее груди через свои жалкие всхлипы. И чувствовала тяжелый, почти звериный запах. Наверное, так и должен пахнуть большой, рассерженный и возбужденный мужчина. Приоткрыла глаза. Тогда Бермонт поднялся на локтях, отодвинулся от нее. Тут же подтянула ноги к животу, вскочила, все еще трясясь, вытирая ладонью слезы и его кровь с лица, отступила к окну. Из одежды на ней остались какие-то клочки, а в груди ворочался, стрелял паникой пережитый ужас. Бермонт так и не двигался, странно глядя на нее. Он весь был в царапинах от ее ногтей, но даже не морщился, просто сидел, застыв, и смотрел, будто увидел привидение. Но ей некогда было размышлять. Поле сделала еще два шага, развернулась, выпрыгнула в окно, на ходу оборачиваясь в большую птицу, взмыла вверх и полетела на юг. Так далеко, как только возможно. Демьян Бермонт посидел еще немного, восстанавливая дыхание, встал, подошел к окну. На него смотрели ночь и город в огнях, и ни следа странной белой птицы, похожей на ворону переростка, скрещенного с лебедем. На острых осколках, все еще торчавших из рамы, осталась ее кровь, и он мазнул пальцем, попробовал ее на вкус. Да уж, неожиданно. Сегодня он вернулся с коронацией Василины Рудлок, вымотанный и уставший, и только этим объяснялось то, что он не проснулся сразу, как чужой вошел на этаж. Но славу хозяину лесов все-таки уловил движение. Некоторое время он лежал, прислушиваясь и раздумывая, как поймать вора так, чтобы посланный на этот раз специалист остался жив и был в состоянии сотрудничать. Каково же было его удивление, когда Нюх сообщил, что на этот раз в сейфе копается не матерый профессионал, а совсем молодая девчонка. И запах оказался смутно знаком, будто родом из детства. Нет, женщины приходили и раньше, но это были хищники, а не желтопузые щенятки. За последние 3 месяца лунный глаз пытались похитить 7 раз. Первых двоих Бермонт просто убил, еще не отойдя ото сна и почуяв чужаков на своей территории. Затем приказал озаботиться системой безопасности и задумался. 2 подряд попытки кражи, конечно, могли быть совпадением, но рисковать не хотелось. Третья взломщица, видимо, осведомленная о судьбе предшественников, пыталась вколоть ему снотворное, но он был быстрее. И она даже осталась жива, хотя и немного подрана. К сожалению, о заказе она узнала через 10-е руки, менталисты это подтвердили. И передавший заказ оказался мертв, когда за ним пришли ищейки. Следующих уже ждали, намеренно упростив задачу до примитивной. Необходимо было узнать, кому и зачем нужна подвеска, и обезвредить непосредственно заказчика. За артефактом один за другим шли жесткие профессионалы. Пытались убить, пускали газ, проникали через окно. Был даже один весьма неслабый маг-менталист, попытавшийся заставить короля самого отдать ему искомое. Но результат получался один. Воры оказывались в камерах. К чести Бермонта все живые, но никто ничего не знал. И Демьян начинал раздражаться. В стране и так было неспокойно. Нежить в последний год словно взбесилась. Иногда открывались временные проломы, и оттуда лезла такая мерзость, что стоило больших сил справиться с ней. Все это, очевидно, было последствием падения трона Рудлок. Оно изменило баланс силы на континенте и не могло не сказаться на соседних государствах. Все как-то справлялись сами, но напряжение нарастало. Поэтому известие о том, что королевский дом Красного восстанавливается и наследница жива, стало для правящих монархов континента настоящим облегчением. Но теперь кто-то пытался расшатать его страну, и проблему нужно было решать. Появилась идея дать украсть лунный глаз следующему исполнителю и проследить за ним, но это было очень рискованно. Сделать подделку, обман раскроется у первого же специалиста, и подставу легко обнаружат. Заказчик заляжет на дно, и цели попыток краж останутся непонятными. Отдать настоящий? Где гарантия, что очередной профессионал не перехитрит преследователей и не скроется с драгоценностью? На закрытом совещании с главами отделов охраны и безопасности решили попробовать договориться. Перекупить следующего, пообещать не только жизнь, но и в 10 раз больше стоимости заказа, если тот подыграет им. И все бы шло по плану, если бы взломщиком не оказалась молоденькая девчонка, если бы она не стала прыгать по его спальне, как белка, заводя в нем охотника, если бы не пустила ему кровь, если бы от нее так не пахло адреналином, отчего по жилам побежали ярость и возбуждение. О том, что было дальше, он старался не думать. Кривился, а в голове звучал плачущий голос. «Демьян! Пожалуйста, нет!» Конечно, он узнал ее. Запах, голос, фраза. Она также кричала, сидя у него на холке много лет назад. Только не от страха, а от детского восторга. А потом он увидел и ауру. Когда девушка уже стояла у окна, и вокруг нее светилось слабенькое, но очень живое пламя Рудлогов. Хорошо, что он догадался посмотреть, чтобы убедиться. Потому что никак не складывалось в голове, что светловолосая девчонка с короткой челкой, вечно разбитыми коленками, игривая, громкоголосая и смешная, стала воровкой. Ладно, внешность. Он видел старших Рудлок на коронации и знал, зачем и как они были изменены. Но сам факт. Во что же она вляпалась? И знают ли сестры? Теперь ее срочно нужно было найти. Во-первых, он просто хотел увидеть ее снова. Во-вторых, подвеска осталась у него, а значит, исполнительницу за ненадобностью просто убьют. В-третьих, возможно, она сможет пролить свет на последние кражи и дать хоть какую-то информацию. Демьян созвал срочное совещание, приказал перекрыть границы и объявить о розыске темноволосой девушки по описанным приметам. Привлечь всех ищеек. Пока кровь свежая, она им поможет. Если Полина в Бермонте, он найдет ее. А если нет, то придется встречаться с ней в Рудлоге. И он точно знал, что собирается ей сказать. Полли летела, пока были силы, пока сознание не начало двоиться, требуя немедленно перекинуться, чтобы не остаться крылатой навсегда. Она и так превысила все возможные ограничения, стараясь улететь подальше и от столицы, и от своего провала, и от страшного Бермонта. Он, конечно, узнал ее, она это поняла, и теперь еще и переживала свой позор. Все-таки красть у того, кто не знает, кто именно у него крадет, как-то спокойнее для совести. Она так гордилась тем, что у нее есть своя тайна, что она взрослая, самостоятельная, что решит все проблемы семьи. И вот, первая сложная задача, и ей хорошенько поущипывали перья. Девушка заметила внизу какое-то поле с одинокой постройкой, расположенное в очередной долине. Начала снижаться, высматривая в чуть рассеявшейся перед восходом темноте людей, которые могли ее засечь. Никого не было, урожай уже убран, и валы земли тоскливо смотрели в небо, ожидая следующего плодородного года. Полли все-таки шмякнулась на землю от усталости, прямо в грязь, полежала, открывая и закрывая клюв, собралась, перекинулась. побрела к постройке, утопая во влажной земле. Шаталась, рука и бок были порезаны осколками, и раны еще кровили, хотя обычно при обороте исчезали и синяки, и царапины. Постройка оказалась маленькой развалюхой, служившей хранилищем инструментов и, наверное, временным пристанищем для владельцев поля. Во всяком случае, тут был топчан, укрытый серой простыней, и грубо сработанный столик рядом с ним, и даже какие-то консервы, и бочка с дождевой водой снаружи. В углу была свалена драная и грязная одежда. Полина долго возилась, пытаясь найти что-то приемлемое, но так и не смогла. Уже не обращая внимания на грязь, разодрала простынь, перевязала себя, как получилось, укуталась в остатки ткани, поджала ноги и постаралась уснуть. Как жаль, что нет ее одежды. С другой стороны, в нынешнем состоянии она все равно не смогла бы проконтролировать ее сохранность при обороте. Было очень холодно, уйти в сон не получалось, зато получалось жалеть себя. И угораздило же ее так глупо попасться. Ведь она хорошо подготовилась. Как же так? Она получила задание перед поездкой с группой на вулкан. Учитель рекомендовал не торопиться. Был важен результат, а не срок. Все шло по плану. Полли, как и всегда, тщательно изучила доступную информацию про Бермонт, которой было крайне мало. Самая закрытая страна континента неохотно делилась секретами. Руководитель студенческой группы объяснял, что страна, большей своей частью расположенная за Северным полярным кругом и граничившая с Рудлогом на юге, практически вся находится на древнем, смятом тектоникой кристаллическом гранитном щите, который на севере соприкасался с морем и распадался на многочисленные острова и островки. Несмотря на расположение, государство не было замерзшим, сказывалась близость теплых морских течений. На юге Бермонта находились северные горы, отделявшие страну от Рудлога. Собственно, и само название «Бермонт» переводилось как «Медвежьи горы». Правда, ни одного медведя студенты не видели, хотя и находились в тех самых горах больше месяца. Именно там, у самой границы, дружно и весело работала их группа, несмотря на то, что условия были самые спартанские. Связь с миром только через рации, сон в палатках, еда на костре, вода из ледника, языком спускавшегося в долину километром левее. Ближайшее поселение в нескольких десятках километров от места стоянки. Вся походная романтика в полном объеме. Экспедиция была согласована с властями, и все равно, несмотря на это, группу долго мурыжили на границе, перепроверяли информацию. Но руководитель был настойчив и вежлив, и их все-таки пропустили. Именно там, в горах, на фоне заснеженных могучих пиков, пыхтел проснувшийся вулкан. По всем параметрам неспешно готовилось сильное извержение. Почва поднималась, нагревалась, налет серы испарялся, дымили прорезавшиеся небольшие куполы у основания. Руководитель, опытный и много лет возивший на практику группы, понимал, что полтора месяца на дикой природе нужно разбавлять другими впечатлениями, и поэтому заранее договорился об экскурсии по столице страны. Для того, чтобы попасть туда, пришлось сначала полдня спускаться в долину, затем долго шагать до дороги, где их ждал автобус. Однако это не остановило жаждущих новых впечатлений студентов. Но, увы, впечатления оказались смазанными. Их быстро провезли по улицам, показали Королевский дворец, позволив побродить вокруг около часа, провели по музеям и отвезли обратно. Столица Бермонта, Ренсенфорс, была совсем обычной, большая, с массой спешивших людей, цветными домами и преимущественно хвойной растительностью, неровная, дороги то опускались вниз, то поднимались вверх. Сказывалась гористая местность. По линии экскурсия была полезна. Она запоминала расположение улиц, сверяла их с картой, высматривала высокие дома, разглядывала крыши. Обошла вокруг королевского дворца, построенного из серого камня прямо на скале, с маленькими окнами и дорогой, упирающейся прямо в скальное основание. На башнях трепетали знамена Бермонтов, бело-зеленые полотнища с фигурой черного медведя на фоне короны. А 4 дня назад Полли оставила записку руководителю, что должна срочно уехать, и сбежала. Если бы все получилось, можно было бы и не возвращаться в университет. После своего побега с вулкана, отойдя подальше от спящего лагеря, она обернулась в свое крылатое альтер-эго и полетела к дальним сопкам в предгорьях. Приметы ей описали хорошо, и у подножия одной из них она нашла тайник с деньгами, одеждой по размеру, забитым рюкзаком и всякими приятными и необходимыми мелочами, спрятанными в тайные кармашки и подкладки. В ее деле инвентарь был главным. Что бы ни говорили, без хорошего снаряжения даже самый ловкий человек не мог бы выполнить ту работу, что делала она. Затем она долго шла пешком, с перерывами и отдыхом в пустынных местечках, коими изобиловал Бермонт. Дошла до какого-то поселения, села на автобус в столицу. Туда Полина добралась на третьи сутки после своего ухода из группы. Много бродила по кривым улицам и переулочкам Ренсенфорса, отмечая тупики, гуляла по дворам, проходным и нет, а иногда и по крышам. Особенно по крышам домов, окружавших замок королевской семьи Бермонтов. Собственно, на одной из них Полли и обосновалась, ночуя на чердаке, питаясь сухпайком и прячась от жильцов. Можно было снять номер в гостинице, но это означало оставить след. А ее учили, что следов должно быть как можно меньше. План дворца Полине тоже передали, и она сверяла его с возвышавшейся в отдалении громадой. И, хмурясь, находила несоответствия. Серьезные несоответствия. Ей бы предварительно попасть внутрь, присмотреться, понять, как что расположено, наметить пути отступления, изучить систему охраны, движение патрулей, понять, кто где живет. Но на это не было времени. Приходилось действовать на свой страх и риск. Вот Полли и рискнула, понадеявшись на свою удачу и на то, что провалов у нее до сих пор не было. Но все бывает в первый раз. Увы. Жаль, что первый раз случился именно на этом задании. Жаль, что она была так самонадеянна. Полину стала колотить дрожь, сильно ныли раны. И она, преодолевая брезгливость, все-таки перенесла кучу одежды на топчан, закуталась в нее. Стало чуть теплее, и она заснула. Следующие несколько дней Полина не запомнила. Раны воспалились, покраснели, стреляли болью. Ее лихорадило. Тело то горело огнем, то било ознобом. Холод тоже сыграл свою роль. Она начала кашлять, заходя с длительными приступами и чувствуя, как мучительно болит где-то под ключицами. В редкие минуты просветления Полина пробовала перекинуться, но сил не хватало. Держась за стены, добрела до бочки с водой и буквально локала оттуда. Нужно было использовать обе руки, чтобы не упасть. У нее не имелось того, чем можно добыть огонь, и того, чем можно открыть банки с консервами. И принцесса долго колотила по одной из банок ржавыми граблями, пока та не лопнула. Но съесть содержимое Полина так и не смогла. Оно явно было просроченным. Во рту постоянно стоял привкус крови, желудок болел от голода, ее ломало, выкручивало жилы, и сил не было даже рыдать. Полли много спала, но сны были невнятные, болезненные, они играли с подсознанием, иногда возвращавшим ее в спальню Демьяна Бермонта. В них он жестко рвал ее на части клыками, и она кричала и захлебывалась, а тело отдавало лихорадочной болью и жаром. Или наоборот, гладил и целовал, и смотрел своими темными глазами, и она задыхалась, чувствуя боль за грудиной, и жадно ловила ртом воздух. Или кружил ее, взяв за руки, как в детстве. А может, это просто кружилась измученная болезнью голова? Много лет назад, когда королевский дом Бермонт приехал к ним с визитом, Полли как-то сразу прониклась к Демьяну любовью. Ей было 8, ему 18, но это не мешало маленькой Пол бегать за ним хвостом, кричать дразнилки, требовать себя катать и развлекать. Он поначалу избегал ее, но потом, видимо, понял, что это его персональный демоненок, и принял свое превращение в большую игрушку с несвойственным королевским особам смирением. А как тут не смириться, когда она, в очередной раз догоняя наследного принца соседнего государства в парке, с разбегу обхватывала руками, ногами его ногу, висла на ней, закрывала глаза и кричала, что не отпустит, пока он с ней не поиграет. Да, ну чудовищем же она была. Через год она узнала, что ее личная игрушка готовится стать королем Бермонта. Отец Демьяна погиб в горах, и ему пришлось принять на себя всю полноту власти. Мама не взяла пол на коронацию, строго объяснив, что умрет со стыда, если дочь там что-нибудь вытворит. И четвертая принцесса рыдала, умоляла, клялась быть хорошей девочкой, но королева была неумолима. Одно дело — прыгать на спину молодому парню, пусть и наследному принцу, и совсем другое — королю. Так можно и дипломатические отношения порушить, а Бермонт и так был специфическим соседом. Пол долго не успокаивалась после, дулась на мать, и только обещание взять ее с собой в Бермонт, когда она начнет выезжать в свет, примирило ее с ситуацией. Но, увы, сбыться этому не было суждено. Могла ли она подумать, что они встретятся вот так? Боги, как же стыдно! Полина просыпалась, лежала, слабенькая, скорчившаяся, и думала. Хотелось, чтобы все это быстрее закончилось, но только бы не умереть здесь, одной, среди этой грязи и вонючей одежды. Как расстроятся сестры и отец, если ее найдут когда-нибудь, конечно. Была какая-то горькая справедливость в том, что она, Полина Рудлок, никогда не задумывающаяся о смысле жизни, вдруг страстно захотела жить. А может, это наказание за грехи? Хотя, ну, не считала она страшным грехом украсть у богача одну из многочисленных цацек. Она же не у сирот крала и не у детей последнее отбирала. Наоборот, часть заработанного, пусть не очень большую, отдавала в приют для бездомных. И собачек подкармливала, и котов уличных. И была у нее старенькая бабушка, жившая неподалеку от университета, которую девушка тоже подкармливала, как могла. Полли вдруг подумала, она будто пытается доказать небу, что не такая уж плохая. И устыдилась. Снова закашлялась, глядя в потолок постройки сухими воспаленными глазами. Весомая доля заработанного уходила на оплату учебы. Да, она поступила на бесплатное. Это было здорово, потому что семья в то время жила только на помощь от Васюты и Мариана, да своим хозяйством. Ангелина и отец пахали как проклятые, чтобы накормить младших, но еды всегда было в обрез. И Полина понимала, что тот мешок картошки, который она заберет из дома в общежитие, вполне возможно, станет для семьи критическим. Маришка только-только закончила учебу в колледже и искала работу. Дежурила на скорой, но там платили такие крохи, что ей хватало только на проезд и обеды. И все равно она пыталась помочь, отдавала что-то отцу, что-то Полине. Сама была страшная, тощая, с впавшими от недосыпа глазами. Впрочем, Пол скоро стала выглядеть так же. В общежитии жили разные студенты, но в основном не голодающие. Они приезжали после выходных с тяжелыми сумками продуктов, легко могли позволить себе и первое, и второе, и десерт. Соседки пили при Полине чай, угощали ее сладким, а она на последние деньги покупала дешевые сушки, тоже выставляла на стол и врала, что очень уж их любит, поэтому ничего другого не покупает. У нее даже прозвище появилось — Сушка. Поняв, что долго так не продержится, Полина стала искать работу. Брали неохотно, но в конце концов она все же устроилась официанткой, работая два через два. Там можно было и покушать, и подзаработать на чаевых, но начала страдать учеба. Сил и времени на домашние задания не хватало. Преподаватели косились из-за пропусков и ставили незачеты. Единственное, что она никогда не бросала — спорт. В университете были бесплатные секции, и там, на брусьях или скалодроме, она забывала обо всем на свете. А еще ей было легко дома. Дома она говорила, что все в порядке. Тоже врала, конечно. Врать оказалось удивительно просто. Первую же сессию Поле не сдала. Встал вопрос о переходе на платное отделение, либо о возвращении в Орешник на шею Ангелине. семестр даже на не самом популярном факультете стоил больше 100 000 руди. Безумные деньги для их семьи. Она не представляла, как приедет домой и скажет, что больше не учится. Особенно после того, как она красочно расписывала свои успехи и восторги преподавателей по поводу ее почти гениальности. Вот тогда и появился учитель. Точнее, сначала к ней подошел преподаватель по самообороне, с которым у Полины были немного приятельские отношения и который был в курсе ее затруднений. Подошел и намекнул, что есть человек, который знает о ее спортивных успехах и заинтересован в том, чтобы девушка работала на него. И что, если она согласится, денег ей хватит и на учебу, и на нормальную жизнь. На следующий день она была обязана съехать из общежития и забрать документы. Поэтому выбора особо не было. Пол взяла адрес и пошла наниматься на работу. На вывеске, украшавшей солидное здание, значилось, что здесь находится охранное агентство. Офис оказался богат и современен. Секретарши были улыбчивыми, проходящие мимо люди – хорошо одетыми и спортивными. Полину провели мимо тренажерных залов с высокими окнами, выходившими в коридор, мимо бассейнов и тиров. И везде тренировались стажеры. Все показалось очень классным. Все так ей понравилось. И директор понравился. Сказал, что хороших охранников не хватает, а что на охранниц вообще особый спрос, что поможет с учебой авансом, а она потом отдаст из зарплаты, что она сможет тренироваться по особым программам в любое время суток и не будет нуждаться в деньгах, и что сопровождение клиентов в будущем не займет больше 1-3 дней в неделю, а вот выгода от этого просто нереальная. Она тренировалась в агентстве 1/2, пока не выяснилось, что охрана является прикрытием для другой, не совсем законной деятельности. Полина была должна много денег, и ей доступно и спокойно объяснили, какие у нее есть варианты. И предложили заключить контракт. Ее учат мастерству, а она отрабатывает 5 лет, имея достойную долю от украденного. А потом, если захочет, сможет уйти или остаться. Не сказать, чтобы Полли сильно страдала морально. Что ни говори, день, когда ты питаешься досыта, очень наглядно доказывает свое преимущество перед днем, когда ты ложишься спать голодный. Тем более, что крали они у очень богатых людей. Таких богатых, что непонятно было, зачем им все это. Иногда казалось, унеси воры даже половину нажитого у очередного богатея, и тот не заметит. Некоторые и не замечали. Со временем задания стали сложнее, но Полли вошла во вкус, тем более, что у нее появились свои секреты, которые она не светила перед учителем. Она поверила в свою удачливость и неуязвимость. Иногда приходилось красть у тех, кого она смутно помнила по королевскому двору, и тогда Пол испытывала что-то вроде удовлетворения, будто это была ее маленькая месть за переворот и маму. Родным Полина наврала, что нашла вечернюю работу, поэтому помогать ей больше не надо. И мечтала, что когда-нибудь поднимет такой заказ, что младшим никогда не придется жить так, как жила она или Марина. А уж как им объяснить внезапно свалившееся богатство, она придумает. Пол вообще много придумывала. Но теперь нужно было завязывать с конторой, потому что она дала слово великой матери – и не могла не сдержать его. Полли понимала, вряд ли ее отпустят с миром, тем более после провала. И в те минуты, когда ее состояние позволяло думать, думала и мысленно готовилась к бою за свою свободу. Демьян Бермонт мрачнел с каждым днем. Почти неделя прошла с момента появления Полины Рудлок в его спальне. Но ни ищейки, ни полиция не смогли раздобыть хоть какую-то информацию о нынешнем местонахождении девушки. Запаха ее не было ни в городах, ни в поселениях, и никто ее не видел. Зато нашлись свежие следы, которые вели на одну из крыш. Там и был обнаружен тайник с неброской одеждой, деньгами и документами на имя Полины Богуславской. Стыдно сказать, он едва заставил себя отдать ищейкам ее вещи. То ли принцесса где-то затаилась и выжидала, то ли уже ушла через границу. Демьян решил попробовать разузнать о ней у Василины на Международном Королевском Совете. Но осторожно. Новая королева не должна понять, что он с Полей встречался совсем недавно. Не хотелось бы, чтобы стали известны подробности. И заодно можно было решить необходимый вопрос. Василина была спокойна, упомянула о том, что Пол учится и не собирается светиться при дворе, и Демьян, получив хотя бы эту зацепку, приказал поискать по учебным заведениям столицы Рудлога студентку Богуславскую. И при этом действовать крайне осмотрительно, чтобы не привлечь внимание хитреца Тандаджи. Все-таки действия агентов одного государства по поиску принцессы другого были вполне в сфере интересов органов государственной безопасности. Еще через неделю пришла информация. Искомая студентка учится на третьем курсе университета землезнания и природопользования и вместе с группой полтора месяца назад уехала в Бермонт исследовать вулкан. Но не вернулась. А еще через день королева Василина Иоанна попросила его о срочной личной встрече. На этот раз она была с мужем, который удивительным образом оказался носителем сильнейшей бирманской крови. Вот с ним они бы могли найти общий язык. Но что он мог сказать Василине? «Демьян», — говорила королева, — «я вынуждена просить тебя о помощи в очень деликатном и важном семейном деле. Вчера стало известно, что моя младшая сестра Полина не вернулась с гор Бермонта, где она была на практике с университетской группой. Мы ничего не знаем о ней. Прошу тебя, организуй поиски. Я обещаю, что Рудлок не останется в долгу». Он не высказал удивления, но его от него и не ждали. Поколебался какую-то долю секунды и спокойно сказал: «Василина, разумеется, я тебе помогу, и ни о каких долгах речи идти не может. Семья превыше всего, и я знаю, что ты ответила бы тем же, если бы дело касалось кого-то из моих родственников». «Спасибо. Я была в тебе уверена, Демьян». Королева Рудлога смотрела на него с благодарностью, ее муж внимательно и оценивающе. И Бермонт продолжил: «Но мне, сама понимаешь, нужна информация. Все, что вы можете сообщить о ней. Фотографии, приметы, привычки, желательно личные вещи для ищеек. Сведения о их группе и месте их стоянки, о маршрутах их движения. Если она все еще в Бермонте, я найду ее». Василина подняла голову, посмотрела на Байдека, и тот кивнул. «Вам все предоставят в ближайшее время, Ваше Величество». В это время Полина, ослабевшая и непрерывно сипло кашляющая, поднялась на дрожащих ногах и снова побрела к бочке с водой. Снаружи моросил дождик, но холодные капли словно не долетали до ее пылающего тела. Она сделала несколько глотков, держась за бочку, повернулась. В глазах поплыло, и девушка свалилась на землю, заходясь в кашле. И потеряла сознание. Как узнать, чем Божье провидение отличается от счастливой случайности? И есть ли вообще эта разница? Буквально двумя часами ранее владельцу поля, выгодно продавшему свой урожай, пришло в голову, что надо бы съездить к своим владениям, прибраться в домике, пожечь тряпки да заколотить его на зиму. Он взял с собой старшего сына, уселся в старенький трактор, и они долго тряслись по корчам и грязи, но, на удивление, ни разу не застряли и не утопли межземляных выворотов. Рядом с домиком они обнаружили исхудавшую, мелко и хрипло дышащую девушку, замотанную в драную простыню. Постояли немного в изумлении, почесали головы, натянули на нее куртку сына, прикрыли курткой отца, усадили в трактор и повезли в ближайший лазарет. В их глуши он был только один, при закрытой женской обители великой синей богини. Там они и передали свою находку в мягкие и сильные руки обитательниц храмового комплекса. Знали ли эти простые и честные люди, что тем самым выполняют волю богини? Вряд ли. Но факт остается фактом. С той поры эта земля не ведала несчастий, а уж урожай они собирали такой, что все соседи только диву давались.